Элсины каникулы. Кассета седьмая, сторона первая. Ребенок, она сильно устала, пробормотал он, осторожно накрывая ее шалью. Затем вытащил из кармана книгу, сел рядышком с ней и читал, пока она не проснулась. Разбудил ее звонок на обед. Элси села, вид у нее был свежим и веселым. Отец спросил, не смогла бы она теперь кушать, и не отнести ли ее в столовую. Девочка согласилась, и он понес ее, посадил в кресло-качалку и подвинул к столу. Затем сам сел напротив с невыразимо счастливым выражением лица. Слуга уже хотел открыть крышки, но мистер Динсмор предупредил его знаком немного подождать и, склонив голову, попросил благословения на пищу. На маленьком бледном личике Элси засветилась радость, и она еще больше полюбила и стала уважать своего отца. Она с наслаждением ела все, и отец наблюдал с нескрываемым удовольствием. «Смена воздуха сразу пошла тебе на пользу, я думаю», — заметил он. «У тебя аппетит сегодня лучше, чем с самого начала твоей болезни». «Да, папа, все такое вкусное, потому что я дома», — и она улыбнулась. После обеда он немного подержал ее у себя на коленях, рассуждая с ней о планах на будущее. Затем, положив ее на диван в ее хорошенькой комнатке, он принес из библиотеки книгу и стал ей читать. История была очень интересной, и он читал больше часа, когда, случайно взглянув на нее, заметил, что глаза ее слишком яркие, а щеки горят, как от температуры. Отец быстро закрыл книгу и стал считать ее пульс. «Ох, папа, пожалуйста, продолжай!» — попросила Элси. «Мне так интересно!» «Нет, доченька, твой пульс очень частый, и я боюсь, что эта книга слишком взволновала тебя. Поэтому сегодня я больше не буду тебе читать». И он отложил ее в сторону. «Ох, папа, я очень хочу дослушать! Пожалуйста, почитай еще немного, или дай я сама прочту!» — стала уговаривать девочка жалобным тоном. «Моя маленькая доченька не должна забывать старых уроков», — печально ответил он. Она отвернулась, почти надув губки, а глаза наполнились слезами. Он не бронил ее, как это делал раньше, но сделал вид, что не замечает ее плохого настроения. Переключив разговор на другую тему, отец старался отвлечь ее. Через несколько мгновений следы ее настроения исчезли, и она отвечала ему своим обычным приятным тоном. Несколько минут они оба молчали, а потом она сказала: «Папа, пожалуйста, наклони ко мне голову, я хочу тебе что-то сказать». Он наклонился, и, обняв его за шею, она прошептала очень смиренным тоном: «Милый папочка, я была очень непослушная и капризная сейчас, и я помню, что была уже несколько раз сердитая за последнее время, а ты был таким добрым и ласковым, не наказал и не выговорил мне, как я заслужила. Пожалуйста, папочка, прости меня, я так сожалею, и я постараюсь быть лучше». Он нежно поцеловал ее. «Я с радостью прощаю тебя, моя маленькая. Я знаю, что трудно расстаться с историей на самом интересном месте, но это только чтобы тебе было хорошо. И ты постарайся всегда доверять папе, что он знает лучше. Ты очень милая для отцовского сердца, Элси, но я не хочу избаловать тебя только потому, что слишком люблю тебя и потому, что почти потерял тебя». На последних словах голос его дрогнул, и на некоторое время он замолчал, а затем продолжал: «Я никогда больше не буду предлагать тебе поступать против совести, моя доченька. но все правила, которые я возложил на тебя, остаются в силе. Я буду ожидать и требовать то же радостное послушание, о котором говорил тебе раньше. Моя обязанность – требовать, а твоя – исполнять». «Да, папа, я это знаю». И она тихонько вздохнула. «Но иногда так трудно, чтобы не хотеть, чтобы было по-моему». «Да, моя крошка, я это знаю, потому что я нахожу в себе то же самое», — мягко ответил отец. «Но мы должны просить Господа, чтобы Он помог нам оставить все свои собственные желания и с радостью поступать так, как должны, а не так, как бы нам нравилось». «Я постараюсь», — прошептала девочка, обнимая его крепче и крепче. «Я так рада, что ты меня этому учишь!» На некоторое время они опять замолчали. Элси задумчиво пробегала пальчиками по его волосам. «Ох, папа!» — воскликнула она. «Я вижу 3 седые волосинки! Ах, как жаль! Я не хочу, чтобы ты старел! Почему они появились так быстро?» Он не ответил, а взял ее на руки и крепко прижал к себе. Сердце его часто билось. Неожиданно она догадалась. «Папа, так это из-за того, что ты думал, я умру, да?» «Да, мое сокровище, и еще потому, что я считал, что моя жестокость убила тебя». Слова были произнесены почти беззвучно, но она их уловила. «Дорогой мой папочка, как я тебя люблю!» И она опять обвела его шею своими худенькими руками. «И я так рада за тебя, что я не умерла!» Он прижимал ее крепче и крепче, молча лаская сердцем, переполненным чувств. Так сидели они некоторое время. Вошла тетушка Хлоя, которая оставалась в Розленде, чтобы упаковать и перевезти Элсины вещи, одежду и все ее маленькие сокровища. За ней следом вошел слуга, занося несколько сундуков и коробок. Тетушка Хлоя тут же приступила к работе, распаковке, развешиванию и распределению всего на новые места. Элси наблюдала за этой процедурой с большим интересом, временами подсказывая, куда положить то или другое, но неожиданно была подхвачена отцом и перенесена за обеденный стол. После ужина все слуги были созваны в гостиную, и мистер Динсмор, обращаясь к ним, рассказал о том, как важно взывать к Богу, о благословенных обетованиях, уповающим на Него, и несчастном положении тех людей и семей, которые стараются построить свою жизнь без Бога. Затем он прочел из Библии главу и призвал всех к молитве. Все были очень внимательны, и царила торжественная тишина. Мистер Динсмор объявил, что теперь это будет постоянным обычаем в их доме. Известие всем пришлось очень по душе. Элси, миссис Мюррей и тетушка Хлоя молча плакали от радости и благодарности Господу. Когда Элси с отцом осталась одна в своей комнате, она попросила его прочесть еще одну главу и еще раз помолиться, после чего тетушка Хлоя переодела ее, и отец отнес ее в спальню. Нежно поцеловав, он положил ее в постель. Так окончился первый счастливый день в их новом, милом, уютном доме. Глава 14. Проснувшись, Элси вначале не могла понять, где она находится. Вдруг ее охватила радость. Она, наконец, дома! Да, это было первое утро. Она села и стала осматриваться вокруг. В Все носило новый, свежий отпечаток, и простая элегантность обстановки наполнила ее весельем. Дверь справа, выходившая в спальню ее отца, была слегка приоткрыта, и девочка слышала его тихие шаги. «Папа!» — позвала она приятным, веселым голоском. «Доброе утро, доченька!» — приветствовал он, появляясь в дверях. «О, как прекрасно выглядит моя девочка сегодня!» «Да, папа, я чувствую себя очень хорошо и думаю, что могу сама пойти в столовую. Можно мне сейчас встать?» «Да, пусть тетушка Хлоя оденет тебя и позовет меня, когда ты будешь готова». Нагнувшись, он поцеловал ее. Из смежной комнатки, предназначенной для няни, вошла тетушка Хлоя и радостно воскликнула, увидев, что ее любимица выглядит так бодро. «Оденьте ее очень красиво, тетушка Хлоя», — попросил мистер Динсмор. «Я думаю, что у нас, возможно, будут сегодня гости. Да и вообще я хочу, чтобы она выглядела очень красиво, просто ради меня». И он устремил свой любящий взгляд, сопровождаемый улыбкой, на свою маленькую девочку. Тетушка Хлоя пообещала сделать все, что может, и он, казалось, был вполне удовлетворен ее работой. Элси выглядела совсем воздушной, в простом беленьком платьице, вышитом розовым мулине, придававшем легкий оттенок ее бледным щекам. Однако после одевания девочка уже была уставшей и отказалась от своего желания идти самой в столовую, а позволила отцу отнести ее. После завтрака мистер Динсмор сидел, держа ее на коленях. Через время, положив ее на диван и поцеловав, он сказал, что должен оставить ее с тетушкой Хлоей часа на два, так как у него есть неотложное дело к дедушке. А потом он пообещал ей покататься. «Я бы не хотела, чтобы ты уходил, папа. Ну, пожалуйста, приходи сразу, как только сможешь», — попросила Элси. «Хорошо, милая. Тетушка Хлоя, я оставляю вам ее. Не позволяйте ей ничего делать, от чего бы она утомилась». И с этими словами он ушел. Элси прислушивалась, пока не стихли звуки копыт скакуна, на котором он уехал. Затем, повернувшись к тетушке Хлое, она живо воскликнула. «Теперь, няня, дай мне мою рабочую коробку и тот неоконченный тапочек». «Ты еще не в состоянии шить, мой милый ребенок», — осторожно возразила старенькая няня, стараясь поступить так, как ее просили. «Нет, няня, я хочу попробовать, и я сразу же перестану, как почувствую, что устаю», — ответила девочка. «Пожалуйста, посади меня в кресло-качалку. Они для папы, понимаешь? И я хочу закончить их к Рождеству». «До Рождества еще достаточно времени, моя крошка, чтобы это сделать. Оно не наступит еще недели 4 или даже 5. Лучше подожди, пока ты станешь покрепче». Однако Элси все же не отказалась от попытки, но буквально через несколько минут она почувствовала, что еще очень слабая для такой работы, и согласилась, чтобы тетушка Хлоя все убрала и опять положила ее на диван. Девочка читала Библию до тех пор, пока не приехал отец. Он взял ее на прогулку, потом она уснула, и так прошло все утро до самого обеда. Проснувшись, она увидела мистера Травиллу, сидящего рядом с ее отцом. Элси обрадовалась, и, узнав, что он остается на обед, они сидели, и ей было интересно разговаривать с ним о их новом доме и обо всем окружающем. После обеда прибыли тетя Аделейд, Лора и Вальтер, чтобы навестить их и тоже посмотреть дом. Задерживаться долго они не стали и скоро уехали. Но мистер Травилла пообещал привести свою мать. Оставшись вдвоем опять, отец спросил. «Не хотела бы ты дослушать окончание той истории, которую мы читали вчера?» «Очень даже, папа, и весь день думала о ней». «Тогда почему же ты не спросила?» «Мне было стыдно, папа, потому что вчера я была из-за нее капризной». Она опустила голову и густо покраснела. «Ну что ж, тогда мы почитаем сейчас, доченька». и он прижал пылающую щечку к своим губам. «Я ведь совсем забыл, а то бы я тебе оставил книгу, чтоб ты сама почитала, пока меня не было». Для маленькой Элси теперь началась очень приятная, счастливая жизнь. Казалось, что все переживания уже кончились, и она была окружена всем, что только могла пожелать. Отец заботился о ней с нежнейшей любовью, посвящая большую часть своего времени для того, чтобы развлечь ее и наставить. Он не жалел ни средств, ни энергии, чтобы предоставить ей удовольствие, хотя и требовал немедленного радостного послушания во всех своих желаниях и требованиях. Воспитывал он ее с большой нежностью, но и с не меньшей твердостью. Никогда он теперь не разговаривал с ней сердитым тоном, а со временем она совсем перестала его бояться. После их переезда в Уакс здоровье ее быстро улучшалось, и уже к Рождеству она свободно гуляла по двору и каталась на пони. Личико ее снова округлилось и порозовело, волосы выросли, и опять темные блестящие колечки покрывали ее головку и плечи. Отец считал, что она становится красивее и красивее, но он был очень осторожен относительно ее и едва ли позволял, чтобы она не была у него на глазах, боясь, чтобы его маленькая пташечка не переутомилась или любым другим путем не было бы задето ее здоровье. Он всегда сопровождал ее на прогулках или верхом, наблюдая за ней с неиссякаемой любовью. По мере восстановления ее сил и здоровья, он, согласно ее просьбе, позволил ей постепенно начать школьные занятия, в чем сам находил большое удовольствие. Он строго наблюдал за тем, чтобы она не перенапрягалась и не сидела над книгами, когда должна была заняться физической разминкой или другими развлечениями. Элси же иногда предпочитала все-таки книги. «Мистер, здесь один джентльмен желает с вами поговорить», — сказал слуга, заглядывая в дверь кабинета. Была вторая половина дня, незадолго перед Рождеством. «Очень хорошо, Джон. Проводи его в библиотеку, и я сейчас подойду», — ответил мистер Динсмор, откладывая книгу. Он бросил взгляд на маленькую фигурку Элси. Наполовину зарывшись в подушках, она сидела в большом кресле возле окна. Девочка уже больше часа отключилась от всего, что происходило вокруг, увлеченная приключениями Фитца Джеймса в произведении «Леди Озера». «Элси, я боюсь, что ты слишком много сегодня читаешь. Это совсем не полезно для тебя», — сказал отец, посмотрев на часы. «Ты скоро должна отложить свою книгу и пойти погулять. Я вернусь, возможно, через 10-15 минут. Но если меня не будет, то не жди меня, а пойди с тетушкой Хлоей». «Хорошо, папа», — ответила Элси, на мгновение поднимая голову и опять возвращаясь к книге. У нее не было ни малейшего намерения не слушаться, но, увлекшись историей, она обо всем забыла. Незнакомец задержал мистера Динсмор гораздо дольше, чем тот ожидал. И когда он возвратился опять в свой кабинет, короткий зимний день уже склонялся к вечеру. К великому своему удивлению и расстройству он обнаружил Элси на том самом месте, на котором ее оставил. Девочка не заметила его присутствия, пока он не подошел к ней вплотную. Посмотрев вверх, она вздрогнула и сильно покраснела. Отец осторожно взял книгу у нее из рук, положил ее в сторону, затем, подняв Элси, он поставил ее на пол и повел через комнату, где сел на диван и, приблизив ее к себе, смотрел на нее печально и расстроенно. «Представляет ли моя маленькая девочка, сколько времени прошло с тех пор, как ее папа попросил ее отложить книгу в сторону?» — спросил он ласково, но с оттенком горечи в голосе. Элси молча опустила голову, и по ее пылающим щекам быстро скатились крупные слезы. «Меня очень огорчает, что моя доченька может быть такой непослушной. Это даже вселяет в меня страх, что она не любит меня больше». «Ох, папа, так говорить! Я не могу этого слышать!» — воскликнула она с рыданиями и бросившись ему в объятия. «Я люблю тебя очень сильно, папа, и я не могу смириться с тем, что я огорчила тебя. Я знаю, что я очень нехорошая и достойна наказания, но я не имела в виду непослушания. Книга была очень интересной, и я не заметила, как быстро пролетело время». Отец вздохнул, но ничего не ответил. Обняв ребенка рукой, он прижал ее к себе, ласково и нежно поглаживая ее волосы. Некоторое время тишину нарушали только тихие всхлипывания Элси. Затем она спросила полушепотом: «Ты накажешь меня, папа?» «Я должен забрать у тебя книгу на несколько дней, и думаю, что этого наказания будет достаточно, чтобы заставить тебя быть более внимательной к моим повелениям», — серьезно ответил он. «Дорогой мой папочка, какой ты добрый! Я уверена, что заслуживаю гораздо большего наказания, чем это!» — воскликнула она, поднимая голову и с благодарной любовью посмотрела ему в лицо. «Но я очень, очень сожалею о своем непослушании. Пожалуйста, прости меня!» «Я прощаю, доченька!» Он нагнулся и поцеловал ее. «А теперь иди, одень пальтишко и капюшон. Я думаю, что у нас все еще есть немного времени, чтобы прогуляться по саду, прежде чем стемнеет». Во время прогулки Элси почти не разговаривала. Она молча шла рядом с отцом, крепко держась за его руку. Он тоже казался необычно задумчивым. Когда они вернулись в дом, было почти темно. Сняв верхнюю одежду, Элси вошла в кабинет отца, где он сидел в кресле-качалке рядом с ярко пылающим камином. Весело потрескивали смолистые дрова. Элси очень любила длинные зимние вечера, когда она с большим удовольствием могла забраться к отцу на колени и разговаривать с ним или петь, а, возможно, что было гораздо чаще, положив голову ему на грудь, наблюдать за пляшущими языками пламени. Всегда неповторимой была картина поднимающихся вверх искр. Мистер Динсмор сидел, откинувшись назад, по всей вероятности глубоко задумавшись, и не слышал легких шагов Элси. На секунду она остановилась в дверях, устремив на него тоскливый, жаждущий взгляд. Затем, слегка вздохнув, она прошла к другому концу камина и села на маленький стульчик. Несколько минут она тихонько сидела, смотря в огонь. Личико ее было грустным и задумчивым. Неожиданно она была выведена из своих грез словами отца. «Почему у меня нет моей маленькой девочки сегодня на коленях?» Она быстро вскочила и с радостью бросилась к нему. «Если ты предпочитаешь свой стульчик, то оставайся там». Она забралась уже на свое обычное место и, обвив его шею руками, прижала щекой к его щеке и сказала: «Нет, конечно же, папа, ты знаешь, что я даже наполовину не люблю сидеть на стульчике по сравнению с твоими коленями. Пожалуйста, позволь мне быть здесь». «Тогда почему же ты сразу не пришла ко мне?» — и кривым тоном спросил он. «Потому что я боялась, папа», — шепнула она. «Боялась?» — удивленно, медленно повторил он. И вот у него был такой, словно это его ранило. «Да, папа», — тихо ответила Элси, — «потому что я была очень непослушной сегодня и знаю, что я недостойна подходить». «Разве ты не слышала, когда я сказал, что я прощаю тебя?» — спросил он. «Да, папа». «Очень хорошо. Но если ты прощена, то значит, ты принята опять на то же положение, так, словно ты и не совершала ничего. И если ты мне веришь, то ты должна была прийти прямо ко мне и пользоваться всеми привилегиями моей доченьки, как и обычно». Все это он произнес очень нежно и внушительно. «Я верю тебе, папа. Я знаю, что ты всегда говоришь правду и имеешь в виду то, что ты говоришь», — ответила она сдавленным от слез голосом. «Но я знаю, что я не заслуживаю места у тебя на коленях сегодня». «Чего ты заслуживаешь? Об этом мы сейчас вообще не говорим. Мы говорим о том, что ты можешь иметь, достойна ты того или нет. Ах, продолжал он тихим, задумчивым голосом, как будто рассуждая с собой, а не обращаясь к ней. Точно так же происходит и с нами в отношении прощения нашим небесным Отцом. Когда Он предлагает нам даром полное прощение всех наших проступков, мы почти не верим Ему. Мы продолжаем ходить и стонать под тяжестью наших грехов и боимся воспользоваться привилегией Его детей. Мне больно и неприятно, когда мой ребенок сомневается в моих словах, и однако, как часто я огорчаю моего небесного Отца, не доверяясь Ему. А без веры угодить Богу невозможно. Он опять погрузился в молчание, и некоторое время стояла абсолютная тишина. Мистер Динсмор задумчиво перебирал пальцами ее волосы, а она просто сидела, отдыхая, не сводя глаз с пляшущих огоньков пламени. — О чем моя малышка думает? — наконец спросил он. — Я думаю, какой нехорошей девочкой я сегодня была, и какого милого, доброго папу я имею. И она с любовью посмотрела на него. — Папа, ты был так добр, что не наказал меня, как я заслужила. Я боялась, что ты меня сразу пошлешь в кровать, и я пропущу мой приятный вечер с тобой. — Я надеюсь, моя крошка, — нежно ответил он, — что ты не думаешь, когда я тебя наказываю, что я это делаю, чтобы отомстить или потому, что мне приятно причинить тебе боль. Нет, совсем не это. Я это делаю для твоей же пользы. И в данном случае я подумал, что ты достаточно сознаешь, что очень огорчила меня, и не повторишь больше подобного. Я не считаю необходимым еще какое-либо наказание. Но, возможно, я ошибаюсь, и только из страха перед наказанием ты заплакала, — добавил он, пристально смотря ей в глаза. — Ох, нет, папа, конечно же нет! — искренно воскликнула она, и слезы опять побежали из ее глаз. — Одно сознание, что я огорчила тебя, гораздо хуже любого наказания, потому что я люблю тебя очень, очень даже сильно. И худенькие ручки опять обвились вокруг его шеи, а нежная мягкая щечка прижалась к его лицу. «Я это знаю, моя радость. Я вполне верю, что ты предпочитаешь любое физическое наказание тому, чтобы только не огорчить меня». «Папа», — начала Элси после некоторого молчания, — «я хочу тебе что-то сказать». «Хорошо, доченька, я готов выслушать», — улыбнулся он. «Что ты хочешь?» «Я смотрела в свой стол сегодня, искала письмо, которое я тебе писала за день до того, как заболела, и не могла его найти. Не отдала ли тетя Аделаид его тебе?» «Да, доченька, оно у меня. И один из твоих локонов». И он прижал ее к себе. «Да, папа, вот об этом как раз я и хотела тебе сказать. Я боюсь, что поступила самовольно, что отрезала его после того, как ты предупредил меня в прошлое Рождество. Но все было таким странным в тот вечер, и мне вспоминается, как кошмарный сон. Мне кажется, что я не вполне нормально соображала иногда. Мне казалось, что я умру. Что-то подсказывало мне, что ты бы хотел мои волосы, когда меня не будет. Но никто об этом не подумает, и поэтому я сама их отрезала. Ты не сердишься на меня за это, правда, папа? Ты не думаешь, что я была очень нехорошей?» — с тревогой спросила она. «Нет, милая, нет. Это было очень правильно и мило, и гораздо больше, чем я достоин», — ответил он с чувством. «Я рада, что ты не сердишься, папа», — облегченно сказала девочка. «Я и в самом деле не имела в виду непослушания». Джон принес в комнату светильники, и мистер Динсмор, вытащив из кармана записку, сказал: «Я прочту тебе это, доченька, так как это касается тебя так же, как и меня». Это было приглашение от мистера Ховард, отца Элсиной подруги Каролины, мистеру Динсмор и его маленькой дочери, чтобы они приехали и провели рождественские праздники вместе с ними. «Ну что, мой птенчик, что ты на это скажешь? Ты хотела бы поехать?» — спросил он, складывая записку и кладя ее обратно в карман. «Я не знаю, папа. Мне кажется, что это было бы неплохо, так как приглашают нас обоих. Но дома так приятно, и я так счастлива быть только с тобой, что мне даже не хочется ехать. Пожалуйста, папа, можно ты решишь все сам?» «Ну что ж, тогда мы лучше останемся дома», — ответил он с благодарным взглядом. «И я думаю, что это будет гораздо лучше для тебя, потому что ты еще недостаточно окрепла для развлечений. Да и для тебя будет немного удовольствия быть там и не иметь возможности участвовать со всеми в играх и всегда уходить спать раньше. Но мы можем сделать рождественский вечер дома и пригласить нескольких друзей, чтобы они помогли нам управиться с нашим ужином. Кого бы ты хотела пригласить?» «Мистера и миссис Травиллу, тетю Аделейд и Лору. И еще кого ты захочешь, папа?» — ответила она радостно, смотря на него. «Я бы хотела пригласить Кэрри Ховард, но, к сожалению, это невозможно, так как она к себе приглашает гостей. Мне кажется, все девочки, с которыми я знакома, будут там». «Я тоже так думаю. Мы пригласим тех, которых ты назвала, и я надеюсь, что они придут. Ну вот уж и звонок на ужин, и я должен отнести мою куколку в столовую». И он поднялся, держа ее на руках. «Папа», — сказала Элси, когда они вернулись на свое место у огня, — «можно я подарю моей няне хороший подарок к Рождеству?» «Да, я предполагал, что ты хочешь сделать подарки, и только что думал, как это все можно устроить. Ты еще не в состоянии сама ходить по магазинам. Так как ты не получала денег уже несколько месяцев, то я разрешаю тебе израсходовать столько, сколько ты пожелаешь, только чтобы расходы твои были в пределах разумного», — добавил он, улыбаясь. «Итак, ты можешь составить список всего, что пожелаешь, а я сделаю все покупки. Так пойдет?» «Ох, замечательно, папа!» — воскликнула девочка, захлопав от восторга в ладошки. «Как хорошо, что ты все это придумал!» «Тапочки прибыли, милая. Билл привез их сегодня из города», — заметила тетушка Хлоя, приготавливая на ночь свою любимицу. «Ох, в самом деле, няня, дай мне их посмотреть!» — с нетерпением воскликнула Элси. Тетушка Хлоя пошла в свою комнату и тут же возвратилась со свертком в руках, который Элси живо развернула. «Ой, какие красивые!» — воскликнула она и закружилась по комнате на цыпочках. «Правда, няня? Вот папа обрадуется!» Затем, услышав его шаги в соседней комнате, она бросила их в ящик, который тетушка Хлоя торопливо открыла. «Элси!» — сказал отец, приоткрывая дверь и просовывая голову. «Почему ты еще не в постели, моя доченька? Ведь ты простудишься, стоишь полураздетая. Сейчас же в постель!» «Хорошо, папа!» — ответила послушно Элси. Он убрал голову и закрыл дверь. «Почти захватил нас!» — засмеялась тетушка Хлоя. «Если бы мастер пришел на минуту раньше, то без сомнения он бы все увидел». На следующий день Элси приготовила список, который отец ей помог составить, и к сочельнику все подарки были сделаны. Один из шкафов ее спальни был наполнен пакетами самых разнообразных форм и размеров. Девочка была очень взволнована, и когда наступило время ее отбоя, она совсем не хотела идти спать. «Пожалуйста, папа, позволь мне побыть еще один часик!» С мольбой в голосе попросила она. «Я совсем не хочу спать!» «Нет, моя милая, ты должна идти сейчас же!» Ответил он. «Режим очень важен в настоящем твоем состоянии, и ты должна отложить все волнующие тебя мысли и постараться уснуть. Ты ведь постараешься послушаться меня в этом?» «Да, папа, я, конечно же, постараюсь быть очень хорошей, ведь ты так добр и так угождаешь мне во всем», — ответила Элси, поднимая личико для обычного поцелуя на ночь. «Господь да благословит и сохранит мою малютку и подарит ей множество счастливых рождественских вечеров. и он прижал ее к своему сердцу. Элси намеревалась не спать до тех пор, пока отец не уснет, а потом незаметно войти в его комнату, убрать тапочки, которые он обычно носил, и поставить новенькие, которые она связала. Но теперь она попросила тетушку Хлою сделать это за нее, и, послушно исполнив его указания, она постаралась отложить все волнующие мысли и уснуть. У нее это получилось гораздо быстрее, чем она даже предполагала. «С Рождеством Христовым!» — послышалось довольно рано у двери мистера Динсмор. Элси стояла уже одетая и веселая. «Входи!» — улыбнулся он. «И расскажи мне, что за фея была здесь, сменившая мои старые тапочки на новые?» «Совсем никакой феи, папа! Только наша старенькая няня!» — воскликнула она, бросаясь в ее объятия с веселым звонким смехом. «Ах, но я прекрасно знаю, что это не были пальчики тетушки Хлои, которые смастерили их!» — возразил он, целуя ее в обе щеки. «Желаю тебе счастливого Рождества и очень веселого Нового года, моя радость! Спасибо тебе за подарок, мне он очень понравился! А теперь посмотри, что папа тебе приготовил!» И, открыв красивую маленькую коробочку, стоявшую на его столе, он вытащил оттуда жемчужное ожерелье и браслеты и осторожно одел их на ее шейку и руки. «Ох, как красиво! Милый мой папочка, спасибо тебе большое!» — восторженно прошептала девочка. «Твоя тетушка Аделей думала, что ты не интересуешься украшениями», — заметил он с довольным видом. «Я интересуюсь, когда ты мне их даришь, папа», — ответила она, поднимая на него глаза со своей приятной, обворожительной улыбкой. «Я очень рад, что мой подарок пришелся тебе по вкусу. Но из опасения, что вдруг не понравится, я приготовил еще один». И он положил ей в руки книгу в очень красивом переплете. «Я недостойна этого, папа», — сказала Элси, густо краснея и опуская глаза. «В любом случае, это тебе», — сказал он, нежно кладя руку на ее опущенную головку, «и теперь ты можешь закончить читать «Леди Озера», если хочешь». «Прозу этого автора я, возможно, подарю тебе попозже, но нежелательно, чтобы ты читала ее еще несколько лет. Теперь отложи эту книгу и давай почитаем нашу утреннюю главу из Библии». Они закончили размышления, и она сидела у него на коленях, ожидая звонка к завтраку. «Как ты могла найти возможность связать эти тапочки, так что я не знал?» — спросил отец, вытягивая ногу и поворачивая ее из стороны в сторону. «Я просто в недоумении, потому что все эти недели ты едва ли на час оставалась без моего наблюдения, с тех самых пор, как ты стала поправляться», — спросил он, глядя на нее с улыбкой. На маленьком личике Элси отражалась глубокая серьезность, граничащая с печалью, что немало удивило отца. «Ах, папа!» — пробормотала она. — Это наполняет меня и печалью, и радостью, когда я смотрю на эти тапочки. — Почему радость моя? — спросил он нежным тоном. — Потому что, папа, я связала почти все их прошлым летом, в те печальные дни, когда я была совсем одна. Я думала, что я умру, папа, потому что была уверена, что не смогу жить долго без того, чтоб ты не любил меня. И я хотела что-нибудь сделать для тебя, что могло бы напоминать тебе о твоей маленькой девочке, когда ее не будет. И, может быть, это убедило бы тебя, что она на самом деле любила тебя, хотя и казалась очень непослушной и самовольной». По личику девочки катились слезы, и она изо всех сил старалась сдержать рыдания, душившие ее. Затем она добавила: «А закончила я их уже здесь, папа, понемножку, когда тебя со мной не было». Он был очень тронут. «Моя бедная крошка!» И он прижал ее к себе, нежно лаская. «Это были страшные дни для нас обоих, и хотя я тогда убеждал себя, что я только лишь исполняю свои обязанности по отношению к тебе. Если бы я лишился тебя, то никогда бы не смог простить себе и не знал бы ни одного счастливого момента. Но Бог обращался со мной с незаслуженной милостью. После завтрака всех слуг пригласили на семейное богослужение, как и обычно. Когда служение было закончено, Элси открыла большую коробку, стоящую на столе. Личико ее светилось от восторга, когда она стала раздавать рождественские подарки. Это были красивые новые коленкоровые платья или яркие носовые платки вместе с пакетом кондитерских изделий. Все получалось с поклонами, реверансами, широкими добродушными гримасами и много раз повторяющимися «Спасибо, мисс Элси! Это очень красиво, очень симпатично, как раз для ребенка!» Мистер Динсмор, стоя, наблюдая за всей процедурой, с нескрываемым удовольствием. Часа через два у двери ожидали маленькая Элсина пони и большой, но такой же красивый скакун ее отца. Они поехали в поселение, где жили слуги. Сопровождали их Джим и Билл, каждый из которых нес довольно большие корзины. Здесь также стала происходить подобная сцена. В заключение Элси рассыпала засахаренные сливы в подставленные фартушки малышек. Глядя на их нетерпение, Элси весело смеялась, присоединяясь к их восторгу. На мгновение девочке захотелось самой быть одной из них. Так ей хотелось конфет. Отец запретил ей даже пробовать их, сказав, что они не полезны ей были, когда она была здоровой, а тем более сейчас, когда она едва поправилась от серьезной болезни. Утро было чудесным. Элси наслаждалась быстрой ездой на чистом бодрящем воздухе и вскоре забыла все мимолетные огорчения. Они проехали несколько миль, и на обратном пути их нагнал мистер Травилла. Он заметил, что Элси начинает приобретать свой цвет и больше похожа на себя, чем раньше, с момента ее болезни. Он ехал верхом, а мать его приехала несколько позже в карете. По пути она заехала в Розленд и взяла с собой Аделаид. Лора не приехала, так как она приняла приглашение провести праздники у мистера Ховарда. К ним с севера приехала двоюродная сестра Кэрри. Она была одного возраста с Лорой. Мистер Травилла одел на пальчик Элси красивое жемчужное колечко. Элси сердечно поблагодарила его и показала отцу. «Смотри, папа, как изумительно оно подходит к браслетам!» «Да, доченька, очень красиво. И когда-нибудь, когда ты подрастешь и будешь достаточно взрослой, чтобы носить все это, ты получишь такую же брошь». Миссис Травилла подарила ей книжку. От Аделаид была Библия в очень красивом переплете. Элси была в восторге от всех подарков и думала, что ни одна девочка на земле не может быть такой богатой на Рождество, как она. День прошел очень приятно. Общество было похоже на семейный круг. Каждый чувствовал себя легко и свободно, как дома. В негритянском квартале должно было проходить пиршество, и Элси, принимавшая участие в приготовлении всяких деликатесов, горела желанием посмотреть на их праздник. И так, приблизительно около часа, она с отцом пригласила своих гостей пройтись вместе, чтобы понаблюдать эту картину. «Очень интересно», — сказал мистер Травилла, предлагая руку Аделаид. Мистер Динсмор шел рядом с миссис Травиллой. Элси шла с другой стороны, крепко держась за его руку. Сцена была веселая, и актеры едва ли меньше наслаждались, чем зрители. Их собственный обед должен был быть немного позже, и с хорошим аппетитом после прогулки по свежему воздуху они готовы были воздать поварам должное. Аделаид по просьбе своего брата села во главе стола и приняла на себя обязанности хозяйки. Она выполняла это с изумительной грациозностью. «Ах, Динсмор!» — заметил мистер Травилла слегка шутливым тоном, переводя взгляд с одного на другого. «Ты устроил замечательное гнездышко здесь, но в нем все же не хватает самого главного. Сегодня мисс Аделейд заполнила это место, очень даже кстати. Но ведь мы все знаем, что это только на этот случай». Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.